Глава 5. В этом году победительницей оказалась девчонка из Цинциннати. Оказалось, что у нее был тоже экспонат, связанный с кристаллографией. Но она, в отличие от меня, или сама вырастила свои кристаллы, или насобирала их в ручейках, пещерах и угольных шахтах в радиусе 100 километров от дома. Звали ее Мэри Алиса Френч, я помню, но в финале на национальной выставке в Вашингтоне, округ Колумбия, она оказалась где-то в хвосте. Когда ее отправляли на финальную национальную выставку, город Цинциннати, говорят, настолько преисполнился гордости и уверенности в победе, или, по крайней мере, в том, что ее кристаллы займут почетное место, что мэр учредил День Мэри Алисы Френч. Теперь я невольно думаю об этом. Времени у меня предостаточно, чтобы подумать о людях, которым я причинил зло, и спрашиваю себя, не послужили ли мы с отцом невольной причиной ее ужасного провала в Вашингтоне. Вполне вероятно, что судьи в Кливленде присудили ей первый приз, чтобы подчеркнуть моральный контраст между ее экспонатом и нашим. Может быть, в этом судействе наука отошла на задний план, и на фоне нашего постыдного мошенничества эта девочка дала судьям бесценную возможность научить школьников золотому правилу, которое выше всех законов науки «береги платье снову, а честь смолоду». Как знать. Много-много лет спустя, после того, как сердце Мэри Алисы Френч было разбито в Вашингтоне, а я стал преподавателем в Таркингтоне, у меня учился паренек из Цинциннати, ее родного города. Его родня с материнской стороны недавно продала единственную уцелевшую ежедневную газетенку и главную телекомпанию и кучу радиостанций и еженедельных газет в придачу султану Брунея, которого считают самым богатым человеком на Земле. Этот ученик выглядел лет на 12, когда его к нам привезли, а на самом деле ему было 21. Но голос у него так и не ломался, а ростом он был 150 сантиметров. После сделки с султаном он, по слухам, стоил лично 30 миллионов долларов, но шарахался от собственной тени. Он умел читать, писать и считать, и сам выучил даже алгебру и тригонометрию. Он был, пожалуй, самым сильным шахматистом за всю историю колледжа, но в обществе он совершенно терялся и, видимо, так и не смог это преодолеть, потому что до смерти боялся всего на свете. Я его спросил, не знал ли он женщину в Цинциннати, мою ровесницу примерно, по имени Мэри Алиса Френч. Он ответил: «Никого я не знаю, ничего я не знаю. Пожалуйста, больше со мной не говорите. И остальным скажите, чтобы они ко мне не лезли». Я так и не узнал, что он сделал со своими деньгами, если он вообще что-то в жизни сделал. Мне сказали, что он женился, что-то не верится. Не иначе, как его прибрала к рукам какая-нибудь расчетливая девица, ловкая особа, должно быть, купается в золоте. Вернемся на выставку технического творчества в Кливленде. Когда судья с отцом обо всем договорились, я рванул к ближайшему выходу. Мне был необходим свежий воздух, я искал новую иную планету или смерть. Все было лучше, чем то, что со мной творилось. Выход мне преградил человек в потрясающем костюме. Другого такого во всем зале не было. Невероятно, но факт, он был одет так, как я сам буду одет, когда стану подполковником регулярной армии. На груди у него пестрели ряды орденских колодок. Он был в парадной форме с золотыми аксельбантами, в сапогах с крылышками парашютно-десантных войск в петлицах. Мы тогда ни с кем не воевали, и офицер при полном параде среди толпы штатских производил сногсшибательное впечатление. Его откомандировали на выставку с заданием навербовать многообещающих юных ученых для своей «Альма-Матер» — военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте. Академия была создана вскоре после Гражданской войны, так как страна нуждалась в офицерах со специальным инженерным образованием, которое считали главным условием победы в тогдашней военной науке. В основном это касалось картографии и артиллерии. Теперь, когда появились радары, ракеты, самолеты и ядерное оружие, возникли те же самые проблемы. А я оказался в Кливленде, и на груди у меня над самым сердцем красовался громадный круглый значок, похожий на мишень, с надписью «Участник». Этот подполковник, которого звали Сэм Уэйкфилд, не только заманил меня в Уэст-Пойнт, во Вьетнаме, где он был в чине генерал-майора, он наградил меня серебряной звездой за выдающуюся доблесть и мужество. Он вышел в отставку за год до окончания войны и стал президентом Таркингтоновского колледжа, ныне Таркингтоновской тюрьмы. А когда я пришел из армии, он нанял меня учить детей физики и звонить в колокола, колокола, колокола. Вот какие слова сказал мне Сэм Уэйкфилд. Самые первые его слова, когда мне было 18, а ему 36. «Куда спешим, сынок?»